Глава 10. Я вертела карту в руках, ощущая, как приближаюсь к цели. Насколько твердили указатели, я должна была очутиться на месте спустя 15 минут. За все это время нам с Эндалом не попался никто из студентов, и я вздрагивала от одной лишь мысли, что их могло погубить. Завядший лес был тем местом, где неопытные грехи умирали в два счета. Саманта и мистер Сникс наверняка выберутся к озеру, однако за остальных стоит поволноваться. Кажется, на меня снизошло великое счастье, потому что Эндал молчал, когда мы пробирались через влажное ущелье. От стен, обтянутых мхом, шел неистовый холод, заставляющий вздрагивать. Я перебиралась через камни, в то время как профессор наслаждался ледяной атмосферой. В отличие от меня, он не был сражен климатическими условиями леса, и этого чудного устраивало все. «Согреть?» — внезапно спросил Эстер, когда я заметно дернулась. На его пальцах вспыхнуло пламя, которое отбросило на воду крохотные огоньки. «Обойдусь!» «А так?» — он потушил огонь, указав на себя. «Так тем более!» Я пересекла ущелье, сделав несколько резких шагов. Между тем Эндал медленно плелся за мной и словно хмелел от мрачной лесной атмосферы. «Дважды не предлагаю, я горяч, как адский котел. Вам бы не стоило разбрасываться в мою сторону такими предложениями. Я ваша студентка!» «В том-то и дело», — ухмыльнулся Эндал, наконец нагнав меня. Аромат корицы и благовония одурманивал меня. После прочесывания половины леса он оставался свежим, как ветер, и это раздражало меня не меньше его уверенности. «Ваша провокация никак не подействует на меня». «Брось, Фрей», — ухмыльнулся Эндал. «Это было проявлением заботы». «Интересный метод, учитывая то, что на пару с другим преподавателем вы отправили всех студентов в завядший лес без намека на спасение от монстров». «Вы должны научиться бороться», — сказал профессор. Его улыбка растянулась во все 32. «Иначе как мы отправим вас в примитивный мир, где орудуют опытные защитники?» «Они ангелы», — напомнила я. «Многие из них наверняка слабее нас». Профессор отодвинул еловую ветвь, покрытую паутиной и личинками. «Тебе показать статистику смертей грехов, которые были убиты защитниками?» Я сглотнула. В делах, касающихся учебы, Эндал не врал. К сожалению, Академия не штамповала грехов, которые бы отлично справлялись со своими обязанностями. По крайней мере, всех. Были и слабые, и сильные. Вопрос стоял лишь в том, как скоро те и другие умрут. «Не стоит. Я верю вам на слово». «Неожиданно», — смаковал Эндал. Мы синхронно перепрыгнули через булыжник, и профессор одобрительно улыбнулся. «Это же лучше, чем перелезать». «Обязательно комментировать каждый мой шаг?» «Нет, но ты забавно злишься». Профессор качнул головой, оглядывая лианы. Мы пересекли россыпь камней и оказались в зеленой чаще, прорезанной туннелями. Вверху и внизу тянулись толстые стебли, на которых виднелись алые ягоды. Кажется, они были ядовиты. Я надеялась, что Кесади не додумается испробовать плод, иначе она закончит совсем нелепо. «Ты близка к озеру», — сообщил Эндал, — «и к нимфам». «Вы говорили быть тише? Это отличный повод помолчать, особенно вам!» Профессор ухмыльнулся, но закрыл рот, демонстративно запечатав его невидимым кусочком скотча. «Для меня не было лучше подарка, чем долгожданное затишье. Я смогла прислушаться к лесным шумам и понять, что рядом нет никого. Это одновременно радовало и пугало. Я была близка к озеру, но до сих пор не столкнулась ни с одним студентом. Либо многие все еще брели, либо же кого-то сожрали. После того, как мы с профессором преодолели лианы, нас насторожило неожиданно зазвучавшее тихое женское пение. Я остановилась, с непониманием взглянув на Эндала, и он прошептал: «Нимфы». Если я ничего не упускала, у меня оставалась последняя преграда. В моих руках был только деревянный посох, и я не представляла, смогу ли отбиться от нимф. Я знала о них только со слов Эндала, не более. Но я все еще могла обойти их, пробираясь беззвучно. Женское мелодичное пение набирало силу и завораживало. Наверняка многие подпевали нимфам, ведь сложно было не поддаться их сладкозвучным и тонким голосам. Сжав губы, я осторожно шла, не забывая озираться. Эндел направлялся за мной как призрак и не пытался подстроить пакость, чтобы нас услышали. Ему было не по себе, или же он хотел посмотреть, справлюсь ли я с очередной опасностью. Похоже, хруст ветки был неизбежен. Я с ужасом опустила взгляд на свои ботинки, под которыми лежал пучок веток. «Упс!» — Эндел вышел вперед, таинственно улыбаясь. «Теперь мы точно не спрячемся». Словно по щелчку пение стихло. Я не двигалась, пытаясь выследить, откуда выйдут существа. Вскоре из темной пещеры выплыли адские нимфы. Их прекрасные точёные женские тела полыхали огнем, а глубокие глазницы, откуда проглядывало скопление грязи и золы, смотрели на меня. Я судорожно выдохнула, с сомнением оглядывая деревянный посох. Он мне точно не поможет. «Советую бежать», — прошептал Эндел, наклонившись к моему уху. «Они двигаются медленно, так что будет возможность оторваться». Мне не нужно было повторять дважды. Я перешла на бег, украдкой поглядывая на нимф. Их было около семи, и каждая решила примерить мой образ. Меня бы это удивило, если бы профессор не рассказал об их способностях. Но все же было жутко, ведь мне предстояло оторваться от своих клонов. Вспомнив про карту, я вынула ее из кармана, пытаясь понять, куда направляться. Мне нужно пересечь мостик над болотом, и тогда я окажусь у Майерхалла. Мы бежали настолько быстро, что я не чувствовала жестких веток, врезающихся в лицо. Если для меня побег был вызван инстинктом выживания, то для Эндела он казался веселой игрой. Профессор улыбался, оглядываясь на мои копии, которые следовали за нами. Они выглядели в разы безумнее меня, что не могло не тешить Эстера. «Кажется, я оказался в своем кошмаре, где за мной гонятся твои клоны», — ухмылялся профессор. Отчего я пропустила несколько веток, чтобы те угодили в его лицо. «Хотя они выглядят сексуально». «Никто не говорил, что вас красит молчание». «Хочешь заткнуть мне рот?» «Возможно. Попытайся, но я предпочитаю поцелуи вместо кляпа». Профессор подогревал мою злость. Я сто раз прокляла тот момент, когда он вывалился из кустов и увязался за мной. «Есть другие весьма действенные способы заставить вас молчать, выбить зубы или отрезать язык». «А ты опасная!» Даже в ситуациях, где нас норовили уничтожить или сожрать, в Эндале проблескивали повадки идиота. Я похоронила идею как-то утихомирить его, когда он начал комментировать мои действия снова. «Лучше бежать через хвойник, чем по поляне», — твердил Эндал. «Ты так быстрее достигнешь озера». «Я смотрела карту, там говорится другое». «Как знаешь, я предупреждал». Впервые Эстер оторвался от меня, кинувшись через ели. Я выбрала путь, который описывала карта, и мчалась по поляне, постоянно оглядываясь. Нимфы на мгновение замедлились, а вскоре и вовсе отстали, остановившись у начала поляны. Кажется, что-то их остановило, или они не отдалялись от обиталища так далеко. Я приостановилась, оглядывая выгоревший пятачок. Черная земля, покрытая глянцевым слоем, задрожала под моими ногами и пошла трещинами, когда я оступилась. Из недр постепенно выступала лава, затопляя твердую породу. Понятно, почему профессор не пошел сюда. Собрав все мужество в кулак, я рванула обратно. Земля продолжала расслаиваться и ломаться, выпуская жгучие потоки. Я пробежала не так далеко, чтобы оказаться в горячей ловушке. Стоило мне достичь еловых побегов, как поляна наполнилась лавой. За считанные секунды безобидный пятачок превратился в огненную пучину. Возвращая дыхание, я приходила в чувство, пока грубая ладонь не напугала меня. Кто-то сжал мое плечо, и я подпрыгнула, готовая к бою, но мой посох так и остался чистым. Это был Эндел. Сложив руки на плотной груди, он улыбался. «Неплохо. Реакция хорошая». «Почему вы не сказали?» — недоумевала я, нахмурившись. Эндел наклонился ко мне. «Я не обязан. Это испытание твоей прочности, Фрей. Нас готовят к работе в мире примитивных, но там не будет лавы, нимф и огромных червей. Нам придется бороться только с защитниками». «Вас также учат выживанию в аду». Профессор подошел ближе, отчего я почувствовала жар, исходящий от него. «Если тебя что-то не устраивает, ты знаешь, что делать». Я сжала зубы. «Я не сбегу». «Время покажет. Может быть, тебя убьют раньше». «Беспокоитесь за себя!» Я пихнула Эстера, когда направилась через еловую чащу. Несомненно, хвост увязался за мной. Эндл шел неторопливо, сунув большие пальцы в карманы. На удивление мы не проронили ни слова, пока не достигли долгожданного озера Майерхалл. Водная гладь лежала в окружении густой необъятной растительности, напоминающей болотные топи. Местность вокруг озера заросла высокой травой, камышами, лишайниками. А тихий сквозной ветер лишь иногда шевелил воду, вызывая медленные мрачные волны на ее поверхности. С моей души словно упал камень. Я радостно глядела на зеленую гладь, в которой отражались хвойные макушки, и перебиралась через ветви, желая скорее дойти до берега. Неужели я дошла? Я была не первой, кто пришел к озеру. На камне скучающе ждала Саманта, а рядом с ней толпились другие грехи. Их было немного. В основном стоял четвертый курс, и я удивилась, когда заметила Кесади. Девушка сидела на черном песке, схватившись за плечо. Вероятно, ее ранили, но травма, похоже, была не столь велика. Она уминала конфеты, которые припасла незадолго до вылазки в лес. Хотя бы здесь они ей пригодились. «Кесади!» — выкрикнула я, выбегая из-за елей. В какой-то момент я поняла, что рада ее видеть, но мне не хотелось показывать это. Я тотчас убрала улыбку и негромко произнесла: «Рада, что ты жива». «Добралась нормально?» Подруга оглянулась, и на ее лице появилось подобие улыбки и удивления. «Фрей, ты справилась!» Она поднялась с песка и подошла ко мне, бросив взгляд на Саманту. «Я получила небольшую оплеуху от болотного гада. А что случилось с твоей группой?» «Не знаю. Нас разделил огромный червяк». «Жуть!» — Кесади вздрогнула, потирая плечо. «Гнев пришла самая первая. Говорят, она сидит здесь около часа». Я посмотрела на Саманту, которая начищала клинок. История его появления до сих пор была неизвестна мне. «Она спасла меня, убила червя». Кесади открыла рот. «Что? Саманта? Ты ничего не путаешь?» «Нет, это было крайне странно». «Не более чем это». Кесади выглянула из-за меня, и я обернулась на объект ее заинтересованности. К нам направлялся Эндл, закинув посох за шею. Его походка была расслабленной и возбуждала во мне только злость. Остановившись рядом со мной, профессор просиял. «Поздравляю, Фрей! Сегодня ты не стала ничьей закуской!» «Как и вы, профессор!» Он переключил взгляд на Кесади, ухмыльнувшись. «А ты скольких сегодня съела?» «Что?» Грех беспомощно посмотрела на меня, не поняв вопроса. «О чем вы? Я боролась, честно. Еда была потом». «Как чудно!» «Чудно будет, когда вы уйдете!» Я посмотрела на Эстера из-под лобья, мечтая только об одном, чтобы он отвлекся на кого-нибудь другого, или же вовсе исчез из ада. В какой-то момент я поняла, что мы начали играть в гляделки, ведь его черные воронки глаз впились в мои. Это продолжалось с минуту, пока он не увидел кого-то за моим плечом. Вскоре я услышала голос Никса, и Эндл подмигнул перед тем, как отлучиться к нему. «Встретимся на паре, Фрей!»